блуждающие, старые грани настоящего. Пролог. Такая глупая смерть. Почему-то, я не думал, что так умру. Хотя, может, оно и к лучшему, я уже устал. Раз за разом мы бегаем от проблем, а потом радуемся каждому прожитому дню. Нет, вовсе не к лучшему. Мне нравилась такая жизнь, ведь сколько бы я ни говорил, что люблю покой, это не изменит того, что я был счастлив. Счастлив, так безрассудно проводить свои дни столь странной, сумбурной, но веселой и яркой жизни. И поэтому, я не сдамся, ведь я не могу так умереть, я не паду в бездну, я не умру. И сколько я здесь? День, месяц, год, или может быть столетие, я не помню почему, но я не должен спать. Я чего-то жду, жду, но чего я жду? Грудь переполняет ярость, я чувствую жар, впервые за долгое время меня переполняют эмоции. Чего я жду? Звон в ушах. Приветствую вас в меню выбора. Металлический голос заполнил тишину. Вслед голосу, что вызвал непонятные, уже давно забытые чувства. Передо мной во вспышке возникла девичья фигура. Непонятное чувство усилилось. Кто ты? Говорить было сложно, первое же слово словно застряло в горле. Она словно не слыша, осматривала пустоту, пока не наткнулась на меня. От неизвестной повеяло опаской, и во мгновение она обернулась всем телом в мою сторону. Неизвестным мне способом, разорвав расстояние между нами, она ощетинилась словно кошка. «Кто ты?» Суровым, не предусматривающим отказа голосом, она крикнула вопрос. Я правда хотел честно ответить, но я не знал, что мне сказать. При первой же попытке вспомнить даже собственное имя, память встречала меня полной пустотой. «Здравствуйте, игроки! Это меню для настройки ваших персонажей и выбора мира. Ошибка!» Вслед голосу перед нами замелькали изображения. Какие-то из них я уже когда-то видел, а какие-то встречались мне впервые. Изображения мелькали один за одним, но через некоторое время они начали замедлиться, пока не остановились на одном, в котором я на удивление легко опознал Наруто, аниме и мангу, созданные в стране под названием Япония. Поздравляем, мир выбран, перейдем к меню выбора персонажа. Ошибка. В очередной раз замелькали картинки, пока не остановились на двух конкретных. Поздравляем, ваши персонажи, Узумаки, Наруто и Сейка Учиха. Поздравляем с рождением. Сознание помутнело. От лица Сейка. Я родилась, и честно, лучше бы я этого не делала. Все тело болело так, словно меня пропустили через мясорубку. Теперь понятно, почему младенцы плачут при рождении. Но я, как заядлый игрок и любительница аниме, с гордостью приняла эту боль и взревела в три ручья. За слезами я совершенно забыла о незнакомце и не заметила очередного сообщения от системы. Поздравляем с рождением. Автопропуск. 3 года. Сознание помутнело. Конец от лица Сыка. Глава 1.3. Глава 1. Ознакомление с системой. Я проснулся, в лицо мне светило солнце. Тишина, ни звука, только воспоминания о 3 прожитых годах. Чувства словно по мозгам вдарили старой кассетной пленкой. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем, система открыта в полном доступе. Чтобы узнать свой статус, скажите или отчетливо подумайте статус. Чтобы сделать фото, щелкните пальцами. Чтобы посмотреть фото, скажите или отчетливо подумайте галерея. Чтобы ознакомиться с остальными функциями, зайдите в настройки. Постепенно стали вспоминаться последние события, пожалуй, самые яркие за последнюю вечность. Пустота. Незнакомка. Система. Имя. Наруто. Говорят, это имя великого ниндзя. ХП 100-110. Чакра. 1000-1000. Сила 15. Скорость 6. Очки улучшения характеристики 0. Клан. Узумаки. Пока Синджу и Учиха спорят о том, кто из них потомок мудреца 6 путей, мы-то все знаем, что его женой была Узумаки. Примечание. Девушка Узумаки со сковородкой опаснее разъяренного зверя. Особые способности открыть? Да. Нет. По случайности вызванная система выглядела точь-в-точь, как в тех самых произведениях, с до абсурда сильными главными героями. Впрочем, сейчас меня это не волновало, пока что это один из немногих источников информации, доступный мне, а значит, им надо пользоваться. Да, цепи Биджу, неактивно. Чтобы открыть, говорят, эти цепи способны связать даже 9-хвостого. Сильная регенерация, клановые предрасположенности, фуиндзюцу, навыки, нет, очков улучшения навыков 0. Предрасположенности. Огонь 0,75%, вода 5%, земля 0,25%, молния 0,25%, ветер 4%, свет 2%, тьма 2%, смерть 0%, Жизнь 1%, особенности, кровавый демон, внутри вас заточен демон, убивающий все, что движется. Но так ли это на самом деле, вам придется это узнать, ведь теперь вы с ним связаны. Репутация с жителями Конохагакуры Носата -1000, репутация с Инузука в частности -1500, все продукты и вещи для вас продаются втридорога. Узумаки полукровка, один из ваших родителей Узумаки, у вас огромные запасы чакры, сильная регенерация, у вас завышенная регенерация, живучесть Узумаки, урон по вам проходит в 1-5 меньше, чем по другим, вы можете прожить без жизненно важных органов, в течение 24 часа, ярость Узумаки. Если у вас осталось менее 25% ХП, ваша сила и скорость вырастает в 1-5. Регенерация чакры вырастает в 2 раза. Разум игрока. Ментальные техники действуют на вас с очень малой силой. Разум иномерца. Вы можете сотворить что-то доселе невиданное в этом мире, даже не задумываясь об этом. Репутация. Конохагакуры Носата. -1000. Инудзука. -2500. Учиха. 10. В этом клане есть родственная вам душа. Отдельные личности. Хирузин. 500. Сыка Учиха. 500. Кьюби. -800. Команда. Сыка Учиха. ХП 100-100. Чакра 250-250. Наруто Узумаки. ХП 105-110. Чакра 1000-1000. Внимание! Особенность разум иномерца воздействует на особенность кровавый демон. Выведены навыки. Управление кровью Ур-1. Вы можете управлять своей кровью. Регенерация кровью Ур-1. Вы можете регенерировать за счет крови противников. 10 хп 1 эль крови. Внимание! Напарник, Сыка Учиха хочет с вами связаться, ответить? Да, нет. Не успел я окончательно переварить всю полученную информацию, как в мои мысли ворвался тот, кто может знать, что со мной происходит. Не видя особого выбора, я ответил: да, кто ты и что ты со мной сделал? Кто ты и что ты со мной сделала? От лица Сыка Учиха. Сознание вернулось рывком. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем, система открыта в полном доступе. Чтобы узнать свой статус, скажите или отчетливо подумайте статус. Чтобы сделать фото, щелкните пальцами. Чтобы посмотреть фото, скажите или отчетливо подумайте галерея. Чтобы ознакомиться с остальными функциями, зайдите в настройки. Понятненько. Система. Имя. Сыка. Пока что это имя никому не известно. Ведь так? ХП 100-100. Чакра 250-250. Сила 10. Скорость 5. Очки улучшения характеристик 0. Клан. Учиха. Говорят, что этот клан произошел напрямую от мудреца шести путей. Особые способности. Открыть? Да. Нет. Да. Шаринган. Закрыто. Чтобы разблокировать, этой силой проклятие в одном лице, будьте осторожны в ее освоении, не падите в бездну, именуемую отчаянием. Навыки. Нет. Предрасположенность. Огонь 8%. Вода 0.10%. Земля 0.25%. Молния 4%. Ветер 0.25%. Свет 2%. Тьма 4%. Смерть 0%. Жизнь 1%. Особенности. Учиха. Репутация с Шимура Данзо, в частности -1000 после знакомства. Разум игрока. На вас очень плохо действуют ментальные техники. Разум иномерца. Вы можете сотворить что-то доселе невиданное в этом мире, даже не задумываясь об этом. Репутация. Микото Учиха 4000. Фугаку Учиха 3000. Итачи Учиха 3000. Наруто Узумаки 150. Команда. Сыка Учиха. ХП 100-100. Чакра 250-250. Наруто Узумаки. ХП 105-110. Чакра 1000-1000. Я осматривала окно системы. Никогда не думала, что поучаствую в таком. Впрочем, система не вызывала у меня отторжения, как и сам факт новой жизни. Единственное, были вопросы, кто и как это сделал. Так там вроде говорилось, что в настройках можно посмотреть остальные функции. Выцепив всю нужную функцию, я решила связаться с тем, кто может знать, что произошло. Вызов. Производится вызов. Ожидание ответа напарника. Ответ получен. Кто ты и что со мной сделал? Кто ты и что ты со мной сделала? Ты ничего не знаешь. Ты тоже. 5 минут спустя. Каким-то образом мы разговорились на теме способностей системы. Я решила поверить, не знаю почему, просто знала, он не врет. А я думал, функций будет поменьше. Чего только аукцион стоит, а функции межмировых порталов и иллюзорные барьеры. С зачатками восторга в голосе, мой товарищ по несчастью, вещал: ага-ага, согласна. Конец от лица Сыка Учиха. Глава 2. Первые способности. После разговора с Икой я решил и сам пройтись и проверить интересующие меня вопросы. Первое. Что будет происходить со временем, когда мы в иллюзорном барьере или другом мире? Второе. Можем ли мы по отдельности ходить в иллюзорные барьеры и миры? Третье. Что за команда, в которой мы состоим и почему мы не можем выйти из этой команды? На первый свой вопрос, ответ я нашел быстро. Он был в полном описании функций барьера и других миров. Ответ же на второй вопрос я не нашел. Видимо, придется разбираться на практике, что плохо, ведь если вдруг окажется, что в таком случае время не остановится, то это будет неудобно. Исчезать из мира на неопределенный промежуток времени – не лучшая идея. Ответом на третий вопрос меня порадовало описание системы, функций, иллюзорные барьеры, места, разбросанные по миру, для повышения уровня игроков и добычи разных ресурсов, межмировые порталы. В некоторых местах появляются порталы, через которые вы можете перемещаться по другим мирам, но на определенный промежуток времени, 24ч-7d, аукцион, инвентарь. Вы можете хранить некоторые объекты в своем межпространственном кармане. Команда. Пока игроки находятся в одном мире, они не могут покинуть команду, так как это может привести к критическим ошибкам в других функциях. Второй вопрос я решил отложить на потом и отправился проверять имеющуюся у меня способность, а именно управление кровью. Регенерацию кровью я проверять не решился, все-таки мне тут еще жить, а то, что я у кого-то буду кровь добывать насильственным способом, ведь в описании навыка было прописано, что нужна кровь именно врагов, в общем есть шанс того, что это аукнется мне в будущем. Я не был уверен в донорской крови, кто знает, как ее воспримет система. Все, хватит думать об этом, время задаться важнейшим вопросом человечества. Что делать? Чтобы это понять, мне следует разобраться хотя бы в одной из своих способностей. Находился я в приюте, по моей памяти тут мне быть еще лет так, до 6-7, ну не суть. Я отправился на поиски чего-нибудь острого. Ну как отправился, попытался пойти, все-таки привыкать к новому телу мне придется еще некоторое время. Хотя, казалось бы, отвыкать мне буквально не от чего, ведь я не помню своего прошлого тела. Мои поиски закончились спустя 10 минут, найденной иголкой. Втыкать ее сразу же себе в руку я не стал, хоть чакра Кьюби выжжет все лишнее из организма, рисковать не хотелось. Поиски продолжились. Вскоре, найдя аптечку с мед, спиртом я обработал им иглу и часть кожи на руке. Ну что ж, неглубоко проткнул палец, думал, это будет больнее. Я с трепетом смотрел на каплю крови, что образовалась у меня на пальце, попробовав поуправлять ей при помощи мысли, я пришел к выводу, что я полный ноль. Капля со скоростью черепахи, начался движение к ладони, даже и не думая ускоряться, опять тренироваться, отлиться с Икаучиха. После разговора с Наруто я решила пойти и обеспокоилась добычей одного из важнейших навыков, а именно, оценкой. Дело сразу не заладилось. 15 минут. Я буравила стены, потолок и любые предметы взглядом, так и не получив оценку. Ладно, не повезло с оценкой, значит повезет с прокачкой статов. Ну что ж, вперед. Встав, полное воодушевление, все такая же полное воодушевление шлепнулось об пол лбом. Точно, я же в теле ребенка. Кстати, об поле и прилегающей к нему комнате. На мое удивление, это была отдельная комната, а не родительская. Дети тут и вправду взрослеют рано. Ну и ладно, мне это только на руку, время приниматься за упражнения. Спустя всего пару минут, поняла, что прокачка таким способом мне еще некоторое время не светит, ведь детское, не до конца сформированное тело, не было готово даже к таким нагрузкам, как приседания или отжимания. Из коридора повеяло едой, и получив недвусмысленный сигнал от живота, я направилась, видимо, к кухне. Не успев шагнуть внутрь помещения, как увидела своих родителей. Навык создан действием. Оценка. То есть вы хотите сказать, что мне надо было просто взглянуть на человека? Сыка, чего стоишь? Проходи и садись. Приглашение от Итачи вернуло меня в реальность, в которой я уже направилась к столу. Не успела сесть, как услышала синтетический голос. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Особенность Учиха произвела влияние на навык оценка. Навык оценка получает бонус к скорости прокачки Х2. А вот это подфартило. В течение всего завтрака я буравила взглядом то Фугаку, то Микото, конечно же, не забывая пробраться. За весь завтрак не промелькнуло даже слова. Ну что я могу о них сказать? Я особо ничего, а вот их титулы и достижения вполне многое. Итачи имел титулы. Гений. Слишком добрый Учиха, Анбу, наследник главы, Микото имела титулы, Джаунин, мать гения, и еще несколько, но Фугаку он меня добил. Он был последним, на ком я практиковала навык, и пока я его буравила, у меня прокачалась оценка до 15 уровня. Вот что она мне показала: имя Фугаку, клан Учиха, титулы глава клана Учиха, овладевший Мангёкой и не впавший в отчаяние, отец гения, достижение глава клана Мангёка Шаринган, лицо кирпич, ну так-то да, конечно, он прям эталонный кирпич. Глава 3, первый уровень. Сегодня 10 октября, мой день рождения и по совместительству, траур по умершим, во время нападения лиса. Очнулся я примерно 2 месяца назад. Я так и не понял, как вообще система высчитывала эти 3 года, так что решил не морочить этим себе голову, а заморочиться, как мне вообще жить. К этому дню я готовился заранее, готовил пути к отступлению, искал места, чтобы спрятаться. И вот я сейчас сижу в одном из своих укрытий и исследую свои способности. Моя манипуляция кровью выросла до 10 уровня, и теперь я мог заставить кровь левитировать или уплотняться. Я все больше и больше похожу на вампира. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен титул. Начинающий вампир. Бонус к урону, нанесенному кровью 5%. Бонус к защите крови 2%. Так, а вот это уже интересненько. После полученного сообщения, я начал экспериментировать, но по итогу ничего не смог получить. Потратив на эксперименты еще пару часов, я решил забить на это и дальше прокачивать управление кровью. Также я недавно открыл оценку. Это случилось случайно, я просто сконцентрировал взгляд вдали и увидел там человека. Пока что у меня оценка 3-го уровня, так как я ее особо не прокачивал. С Ика за это время мы больше не общались, так как оба не видели в этом смысла, пока что. Потихоньку, я начинал делать разные упражнения. Это особо не давало статов, но все же, такой способ прокачки был самым доступным и единственным на данный момент. Примерно 3 года спустя, за 3 с лишним года своей жизни в этом мире, я успел не особо много, вступил в академию и разобрался с системой титулов. Титулом считался какой-нибудь, как бы это странно ни звучало, титул по типу моего начинающий вампир, или приобретенных чуть позже, демоны последние Узумаки. Демон давал x1.5 к скорости обучения запретным техникам. Его я получил совсем недавно, 10 октября, тогда я не успел скрыться, меня нашли и начали обвинять, на чем свет стоит, и обзывать демоном, хоть до рукоприкладств не дошло, но было неприятно. В тот день еще много чего случилось, как, например, заключенные мной из Ика 3 правила, но об этом как-нибудь в другой раз. И последние Узумаки, дающие плюс 10% к шансу выжить в опасной ситуации. Я его получил, когда полез проверять, нет ли в Конохе хоть один Узумаки кроме меня, и узнал, что все Узумаки мертвы. Как я понял, титулы давались за какие-то заслуги или особенности, при этом информация, что была получена разумом до перерождения, не засчитывались, так как тогда я бы не получил титул «Последние Узумаки», ведь я знаю, что есть тот же Нагата или Карин. Или, я бы скорее всего получил титул Джинчурики, ведь я знаю, что я Джинчурики, но знал я про это еще до перерождения в этом мире. Когда третий Хокаге закончил свою речь, началось распределение. В наш класс попал тот же самый состав, как и в оригинале, разве что было одно небольшое «но», имя ему было Сата Харуна. Сегодня у нас ознакомительный урок, я буду вызывать вас по списку, и вы будете говорить немного информации о себе. Пример. Меня зовут Ирука Умина. Цель. Хорошо вас обучить. Мне не нравится. Ученики, которые не учатся. Мне нравится. Обучать детей. Мечта. Стать директором академии. Я особо не слушал. Меня интересовала лишь одна личность. А именно. Сыка Учиха. Меня зовут Сыка Учиха. Цель. Пройти академию и стать сильной кунайчи. Мне не нравится. Такого нет, наверное. А то, что мне нравится. Слишком долго перечислять. Мечта, ее я еще не придумала. Следующий Узумаки Наруто. Меня зовут Наруто Узумаки. Цель. Выжить и стать сильнейшим. Мне не нравится. Много чего. Нравится. Мне также много что. Мечта. Прожить веселую жизнь. Под шепотки я прошел к своему месту. Чуть позже до меня попробовала достучаться Сыка. Системное оповещение. Вызов от Сыка Учиха. Принят. Да. Нет. Да. Приветик, ну и зачем весь этот пафос? Привет, Учих ведь сегодня вырежут. Ага, Шисуи чуть больше года назад помер, а брат готовился к какому-то заданию и ушел сегодня утром. Давай сегодня после уроков заглянем в барьер, тут неподалеку есть один. Окей, ладно, тогда до конца уроков. После уроков мы направились в иллюзорный барьер около академии. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем, вы нашли барьер. Войти? Да. Нет. Да. Да. В барьере нас ждали огненные саламандры от 1 до 5 уровня. Как оказалось, Сайка полезла в барьер с десятком кунаев и сюрикенов. На мои возмущения она ответила, что больше она просто не смогла достать. С саламандрой, которая была на входе, мне пришлось расправиться с помощью танта из крови, которую я высвободил из своего тела при помощи одного из кунаев Сайка, хоть это и сняло мне 30 хп. Мой максимум на данный момент 300 хп. Не признать, что это очень даже удобно было, нельзя. Кровавый танта был очень легким и острым и с легкостью разрезал саламандру 2 уровня пополам. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем. Вы получили 1 уровень. Характеристики. ХП. Сила. Получили. Повышение. Вот и нашлось объяснение отсутствию у нас уровней. Глава 4.6. Глава 4. В барьере с саламандрами. От лица Сайкаучиха. После того, как мы зашли в иллюзорный барьер, на нас напала саламандра. Наруто начал расспрашивать меня, что у меня есть и как будем ее валить, но когда я рассказал ему о так тяжко добытом мной оружии, он только возмутился и попросил у меня кунай. О, как же я прихренела, когда он полоснул этим кунаем не саламандру, а себя. Но на этом моя степень охреневания не остановилась. Кровь, хлынувшая из его руки, как-то неестественно сильно вдруг превратилась в танта, которым он легко разрезал саламандру. Пока он смотрел в пустоту, видимо, пришло какое-то оповещение системы. Я подбежала к разрезанной саламандре и увидела, как саламандра просто растворилась, и на ее месте появился лут. Мясо адской саламандры. Особые свойства. Съевший мясо адской саламандры может получить навык управления пламенем. Для меня это была хорошая возможность. Если я вдруг начну на высоком уровне пользоваться огнем, то ко мне не будет вопросов, ведь огонь это основной элемент учих. Особо не размышляя, я сразу же закинула его себе в рот и немного пожевав проглотила. На мое удивление, ничего не произошло. Ну ладно, тут вроде как их должно быть еще много. Низкоуровневые барьеры вроде как только один тип мобов содержат. Тут ко мне подошел Наруто и спросил, нахрена ты его съела? После моих объяснений он согласился скармливать все добытое мясо саламандры мне. После этого я спросила, что ему прислала система. Он сказал, что он получил первый уровень. Так вот почему у меня уровень не высвечивался. Поняв, что, наконец, смогу поднять уровень, я, взяв несколько кунаев в руки, пошла искать саламандр, ведь первые уровни всегда быстро поднимаются, а за них прибавляют статов, которые никогда не помешают. Искала я недолго. Две саламандры первого уровня. И неподалеку было еще две саламандры, но уже четвертого уровня. Я взяла на себя первые уровни и сразу же кинула в них кунай, но те, особо не нанеся им урона, просто оплавились. Хорошо, что я к тем саламандра четвертого уровня не полезла. Дожили, боюсь, саламандры четвертого уровня. Обкидав их оставшимися кунаями, я таки добила их. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили 1 уровень. Характеристики: скорость, сила, были повышены. А Наруто говорил, что у него повысились ХП и сила. Я решила спросить Наруто, но тот был занят сейчас саламандрой аж четвертого уровня. Читер, это его кровавые танты дисбалансно. Да, возможно, характеристики выбираются случайным образом. Хотя, у меня уже 4 уровень, но все равно повышается только ХП и сила. А чем ты их убила и как? Закидала их кунаями. Возможно, выбираются статы, используемые навыком для убийства цели. Кстати, вот мясо с саламандр. Он протянул мне 2 куска мяса. Я, недолго думая, чуть пожевав, проглотила, ведь с моих саламандр ничего не выпало. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы получили навык манипуляции огнем. За следующие 4,5 часа мы перебили всех. На весь барьер было только 5 4-уровневых, 12 3-го и где-то с 52-го, а один мы даже не считали. Наруто не считал, кроме тех двух. Я больше ни одного не убила. Наруто отказался от того, чтобы есть мясо саламандры, сказав, что лучше улучшит свою манипуляцию кровью, и то, что если наша команда будет только с огнем, то скорее всего, мы загнемся в первом же водном барьере. Это был аргумент, и больше я к нему с такими предложениями не приставала. Когда мы добили последнюю саламандру, Наруто предложил не выходить из барьера сразу и потренироваться. Получив мое согласие, он уселся на том же месте и начал делать какие-то узоры, и двигать их, меняя на ходу. Он сказал, что это повышает контроль. Долго не думая, я решила попробовать свою новую способность. Ну что, приступим. Огонь, загорись, пылай. Не поняла, а где огонь? Так. После неудачи с навыком я решила осмотреть его описание. Может, там будет объяснение. Проверила, поняла свою ничтожность. Я могу только управлять огнем, а зажигать нет. Отыскав немного огня, который горел, казалось, хотя почему казалось, он серьезно горел просто на земле. Попробовав им поуправлять, я поняла одно, я здесь надолго. На данный момент я могу только гасить или усиливать пламя, добавляя или отбирая у него чакру. Провозившись около часа, я наконец научилась более-менее управлять огнем, а также придумала кое-какой обходной путь его более быстрому разжиганию, а именно дуть на него дыханием, пропитанным чакрой. Тут ко мне пришла идея, что если мне попробовать сделать аналог огненного шара, если я его раздую с помощью дыхания, напитанного чакрой, на него почти втрое меньше чакры уйдет. Сказано, сделано. Я заставила левитировать пламя к своему рту. Пламя под моим контролем не наносит мне урона, но вот все же небольшой дискомфорт и жар на грани тепла и жара я чувствовала. Я начала набирать воздух в легкие и, резко заставив огонь начать разгораться, навыком выдула весь воздух, что накопила. Эффект был убойный, хоть я и случайно потратила в 3 раза больше чакры, чем планировала, но по итогу вышла мощнее обычного огненного шара, раз этак в 5. Конец от лица Сыкаучиха. По окончании зачистки барьера, мы решили остаться и потренироваться. Я уселся и начал качать контроль над кровью. С момента, когда я получил манипуляцию кровью, я прокачал ее уже до 13 уровня. Пока что я могу уплотнять ее, контролировать и создавать несколько видов оружия и орудий труда, таких как кунаи и сюрикены. Они одноразовые, хоть я и могу ими управлять, пока те в полете, но после того, как они пронзают цель, они растворяются. Танта и топор, им я овладел, когда делал очередное укрытие для себя на свой день рождения. Также я теперь могу им управлять, как Гаара песком, хоть по скорости и силе уступаю ему даже в детстве. Потренировавшись еще около часа, я вдруг увидел пылающий столб пламени, и он был в стороне, куда ушла Сыка. Быстро создав кровавый танта в руке, из крови которой качал контроль, направился в сторону, где увидел огонь. Мало ли что, может, я кого-то упустил, а выйти можно именно после убийства босса, а не всех. Прибыв на место, я увидел Сыка, смотрящую в пустоту. Я подошел к ней, не выпуская танта из рук. «Слушай, Наруто, ты не знаешь, а розовую краску для волос в этом мире можно достать?» После подноса она начала бурчать про то, что какой-то шарф она достать сможет, а коты и вовсе призыв учих. «Так, подожди секунду, лучше объясни мне, что это только что было. Это был мой навык. Кстати, у тебя твой кровавый танта как другой навык отображается или как?» «Он отображается как другой навык, а что?» «Да я просто получила навык рев огненного дракона, вер, чакра, и вприбавок титул, сейчас скину, системное оповещение, парам-пам-пам, поздравляем, вы получили титул, идущая по стопам драконов, урон от навыков с элементом огонь плюс 20%, скорость прокачки навыков с элементом огонь плюс 15%, понятно, а мне меньше бонусов за начинающего вампира дали, даже обидно как-то, ну, все дело в таланте, а он здесь при чем? Не суть важно, ты закончил со своей тренировкой, да, тогда пошли по домам. Глава 5, новый игрок, от лица Анбу, Лис. Сегодня меня поставили наблюдать за Джинчурики Девятихвостого, за ним решили поставить наблюдение, так как он поступает в академию и теперь на него могут производить влияние другие кланы через детей. Эх, а я ведь только вернулся с миссии длинной, более 2 месяцев, надеюсь, смогу отдохнуть. Хокаге говорил, что Джинчурики не слишком активный. День начался обыденно, Джинчурики проснулся, оделся и направился в сторону академии. Ничего странного не происходило, разве что Джинчурики и химиклана Учиха как-то странно переглядывались во время представления учеников. После окончания уроков Джинчурики и Хими Учиха шли вместе, что было странно, ведь они ни во время академии ни до не общались. Отойдя недалеко от академии, они остановились и просто пропали. Не успел я среагировать, как они появились. Может, это был просто глюк? Они вместе уставились в пустоту, переглянулись и спросили друг друга. Не работает. Ладно, давай до завтра. До завтра. О чем они говорили, я так и не понял, приняв их исчезновение за глюк от переработки, а те слова за разговор о какой-то игрушке. Я не мог рассмотреть, что в руках у Хими, только видел, что она что-то держит. Они были ко мне спиной. После того, как Хими сунула в карман какую-то, как я думал, игрушку, они разошлись. Конец от лица Анбу. Лис, когда мы уже собирались выйти из барьера, Сайка подобрала какой-то камешек и сказала: «На памяти заодно проверим, в барьере просто время откатывается, или создаются мобы. Можно еще один сюрикен оставить, чтобы проверить, остаются ли вещи с прошлого прохождения», говорила она, вычеркивая крестик с помощью сюрикена. Тут всплыло сообщение. Системное оповещение. В ваш мир присоединился новый игрок. Теперь время в данном барьере подгоняется под реальное. Как только я понял, то резко нажал на выход из барьера и одновременно вызов. Сайка, выходим и ответь на вызов. Когда мы вышли, я начал ей объяснять. Не слова вслух. Я сейчас все объясню. Тебе пришло сообщение о новом игроке? Ага, я поняла. Если бы мы резко пропали надолго, это кто-нибудь бы увидел. Отлично, до тебя уже дошло. Так давай-ка попробуем войти в барьер. Мы оба попробовали активировать барьер, но он выдал критическую ошибку и вовсе перестал на нас реагировать. Не работает, сказала Сайка с нескрываемым разочарованием. Я же сказал не слова вслух. За мной постоянно кто-то наблюдает. Возможно, это кто-то от верхушки деревни. И как ты это понял? Восприятие кровью – это один из моих навыков. Могу ощутить кровь в районе 55 метров от себя. Если она в теле, это мне не мешает. Я перед тренировками крови всегда проверяю, следят за мной или нет. Решил с утра проверить и почувствовал его на дереве рядом с домом. Сейчас он все еще рядом. Ну ладно, давай тогда до завтра. Начал я вслух. Ответь мне, но не выключай связь. И продолжил мысленно. До завтра. Мы шли всю дорогу, общаясь по вызову. Мы делали кучу предположений. От того, что к нам через портал попал другой игрок, до того, что к нам переродился третий. Но так ни к чему и не пришли. Спустя даже неделю, третий игрок так и остался в нашем мире. Из чего мы сделали вывод, что либо третий игрок — это новый игрок мира, либо лимит в 7 дней пребывания в другом мире можно обойти, но не стоит отбрасывать возможность того, что у разных пользователей системы он разный. Из значимых событий за эту неделю: Учиха таки вырезали. Я докачал навык восприятия кровью до нового уровня и теперь не просто могу чувствовать кровь, а еще отслеживать ее скорость передвижения по сосудам и увеличивать дальность восприятия до 62 метров. Благодаря этому навыку я могу отслеживать, когда анбу меняются. Это происходит всегда в разное время, но происходит в течение получаса, так что я могу тренировать управление кровью. И вчера, когда я задержался на полигоне для физ-тренировки, при возвращении домой я наткнулся на Хинату в окружении трех генинов. Вообще я хотел спасение Хинаты на кого-нибудь другого повесить, но никого поблизости не было, поэтому пришлось самому останавливать. Меня побили. Да еще как, даже шанса на победу не дали, они просто запинали меня толпой. В свою защиту скажу, я не могу воспользоваться своим основным оружием, а именно кровь. И единственное, что я мог, так это не давать крови вылиться из ран. У него что, крови нет? Почему она из него почти не течет? По итогу я лишь получал по шапке, пока не пришел охранник Хинаты, и просто увел ее. Она поблагодарила меня, а ее сопровождающий лишь фыркнул и с признанием повел ее в сторону клана. По итогу я вырубился, так как не мог сдержать всю кровь внутри тела. Очнулся я уже в больнице. Знакомые стены и потолок с запахом медикаментов встретили меня. Я решил особо не задерживаться и слинял, все равно все само заживет. Глава 6. Знакомство. Сегодня я решил порыбачить, у меня кончились деньги пособия, а следующие придут только через 2 дня. Но я особо не жалуюсь, ведь, как выяснилось, с рыб тоже дается опыт. 40 маленьких рыбешек спустя. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы получили 5 уровень. Характеристики. Сила, получили повышение. Разблокированы новые возможности системы. Открыть? Да. Нет. Да. Аукцион. Теперь вы можете покупать разные предметы за валюту КД кристалл души, КС кристалл сущности. Теперь вы можете получить особый лут с убитого существа, КС с неразумных сущностей, шанс выпадения 100%. КД с сущностей, имеющих разум, шанс выпадения 100%. Для начала я решил разобраться с аукционом. В нем есть 3 разных вида товара. Первый – системные. Товары, которые можно покупать бесконечно, и цена на них особо не меняется. Второй – от игроков. Все также товары, как у системы, только они не бесконечны, и цена может поменяться в любой момент, по желанию выставившего лот. И третий – аукционные. Товары, которые буквально продают как на аукционах. Покупать пока что я ничего не хотел, да и КД или КС у меня не было. Я уже было хотел засунуть про запас несколько рыбешек, Но до меня вдруг дошло. За мной же слежка, я не могу так спокойно пользоваться системой. На следующий день я решил отправиться в библиотеку поискать там какой-нибудь фуин. Я ничего не нашел. Ожидаемо, не думаю, что разумно фуин печати в библиотеке держать. С расстроенным видом я направился домой. На следующий день я остался дома, ожидая, когда мне принесут пособие, но тут нежданно-негаданно его мне принес третий. Не теряя времени, я решил попросить его о том, чтобы он дал мне инструкции к обычным печатям фуин. Хокаге сама, можно вас попросить кое о чем? Да конечно, что тебе надо? Не ждавший подвоха в просьбе ребенка, третий слушал. Я недавно решил пойти в библиотеку и поискать там что-нибудь о Узумаки. Постепенно он начал чувствовать подвох. Я узнал, что клан Узумаки специализировался на фуин-дзюцу, и то, что у них к ним предрасположенность. Раз я Узумаки, я бы хотел попросить у вас инструкции к каким-нибудь фуин-печатям. Уверен, скажи я это без объяснений, его лицо точно бы вытянулось. Ты меня, конечно, прости, но я не могу отдавать детям такое. Его голос таки сочился непониманием, как на это ответить. Понятно, до свидания. На следующий день я отправился в академию. На удивление, отношение ко мне Хинаты не было влюбленным, как в каноне, а лишь доросло до уважения. Когда начался урок, я решил заняться более важными вещами, а именно первая встреча с Кьюби. Просидев в сосредоточенности целый урок, я так ничего и не смог добиться. Во время последнего урока у меня таки получилось. Переместившись в подсознание, я появился в полной пустоте, хотя, пожалуй, все же не в полной, здесь была огромнейшая клетка. Думал, будет как-то более интересно выглядеть. Осмотревшись, я нашел клетку с Кьюби. Эй! «Привет, да заткнись ты, я все еще перевариваю, что я персонаж какого-то мультика для детей». Лис, положив одну из лап поверх морды, попробовал отвернуться от меня. «Отлично, значит, ты получил доступ к памяти, ну что ж, будешь сотрудничать? Или все-таки нет, будто у меня есть выбор, из того, что я видел, ты вполне можешь просто купить Мангёка или пробудить его у своей напарницы, а следовательно, и подчинить меня». «Я не буду так делать, да-да, так я тебе и поверил». Его голос выражал насмешку надо мной и моей наивностью, из-под лапы показался один глаз. «Так ты будешь сотрудничать или нет, у меня ведь все равно выбора нет, ой, вот только не надо глаза закатывать». После этого разговора я решил проверить, могу ли я использовать здесь свои навыки, ведь я не могу использовать их в реале особо долго, а тех полчаса в день ну вот совершенно не хватает. Тут меня поджидала проблема. У меня ничего кроме оценки и манипуляций крови нет, а мне нужно что-нибудь острое. Спустя множество попыток у меня таки получилось создать куны. Когда я им полоснул себя, я решил попробовать одну из своих идей, которые пока не могу воплотить в реале, а именно кровавый куны и сюрикен. Именно кровавый, а не из крови. Первым делом надо проделать несколько очень тонких отверстий и закольцевать их, а затем заполнить своей кровью. И уже управлять именно кровью в проложенных каналах в кунае, это решит основную проблему кунае из крови, а именно то, что после попадания они исчезают. Прямо во время испытаний меня выкинуло из подсознания. «Наруто, ты почему спишь на уроке?» «Ирука-сенси, а, если тебе так не интересно, это не значит, что ты можешь спать во время урока». Глава 7-9. Примечание автора. «Не пугайтесь, со временем системы будет становиться все меньше и меньше». Приятного чтения. Глава 7. Перед каноном. До выпуска из Академии остался один год, барьеры так и не открылись. Видимо, пока мы не отыщем того игрока, мы не сможем нормально прокачаться. И хоть я таки взял 6-й уровень, но опыт капает очень медленно и без барьеров с их большим количеством врагов, а следовательно и опыта. Ни одного портала в другой мир мы с Сыка так и не нашли, мы не знаем, хорошо это или плохо, ведь по идее мы не сможем ими воспользоваться, так как есть еще один игрок в мире. Я прокачал свою манипуляцию кровью до 25 уровня, а Сыка свою манипуляцию огнем до 30, ей ее особо скрывать не надо, ведь она учиха, и гений огненных техник в их клане не новость, разве что поначалу всех напрягал вид того, как она их использует, но вот то, что она умудрилась пробраться в лес смерти и перебила там кучу живности, взяв тем самым 5 уровень, это уже слишком. Впрочем, теперь мы стабильно ходим туда собирать КС и опыт для новых уровней. Учиха прям загорелась идеей купить шарф на Цу на аукционе. Впрочем, я тоже не отказался бы от такого шарфика. Возможность пережить смерть или уничтожить одно смертельное проклятие – это прям чит. Но и стоит он дофига 150 кд или если переводить в КС 115 тысяч, За все время она накопила уже около 300 КС, так что я решил, пусть она себе его покупает, а я что-нибудь другое отыщу. Однажды эта учиха решила использовать рев огненного дракона, и казалось бы, чего в этом такого, ну если бы она не вбухала туда весь свой резерв. Анбу около 5 часов тушили огонь, и еще около часа третий полоскал нам мозги на тему, туда нельзя или, ну и зачем вы пробрались на полигон. Сыка тогда потребовали компенсацию, ей повезло, что у нее есть доступ к капиталам учиха, хоть и не всем, а только тем, что остались на момент резни клана в домах. На мое удивление, никто из жителей деревни так и не узнал о нашем сыка участии в этом пожаре, хотя все же слушок пошел, а сыка предложили экстерном окончить академию, на что получили отказ. Уже давно я хочу купить себе свиток с разными фуин, стоил он 350 КС. На данный момент у меня уже практически хватает на его покупку. Сегодня контрольная ходка за КС, и я смогу его купить. А и еще мы выяснили, что КС КД 1.9 уровня равны 1 КС КД, 10.19 равны 2 КС КД, 20.29 равны 4 КС КД, 30.39 равны 16 КС КД, 40.59 равны 64 КС КД, 60.79 равны 256 КС КД, и так далее по возрастающей. Системное оповещение. Вызов от Сыка Учиха. Принят? Да. Нет. Да. Алло, алло, меня слышно? Голос Сыка был усталым, но все равно веселым. Да, слышно. Ну ты где? Я тебя у леса уже минут 10 жду. Прости, я сегодня не смогу прийти. Понятно, ну тогда я пошел копить КС. Я вздохнул и нацелился на брешь в заборе, чтобы проникнуть в лес и начать охоту. Давай пока, увидимся завтра. Пока. С момента пожара все звери низких уровней начали сторониться Сыка, хоть это и не было прям плохо, ведь мелочь уже от нас бежала, сверкая пятками. Это были 1-2 КС за штуку, капля в море, но сейчас даже такие капли были важны. Я прошел еще пару десятков метров, как на меня напал медведь, сильный, но не очень быстрый. Констатировал я факт, и начал нападение. Бой был, несмотря на разницу в уровнях, в одни, а именно мои ворота. По кунаю в глаза, а затем просто дождаться, пока он выдохнется, мотать лапами, и забить кунай по самые мозги, чтобы убить. И естественно извлечь кунай, их запас не бесконечен. Джекпот, я держал в руках КС-33-го уровня. С радостным лицом я пошел и дальше истреблять местную живность. За 4 с лишним часа я таки набил эти 350 КС, но никого выше 19-го уровня я так и не встретил, а жаль, ведь до следующего уровня у меня осталось примерно 1.5 от уже набранного опыта. Не раздумывая, я тут же купил свиток, и тут до меня дошло, а как я его читать то буду. Решив, что подумаю об этом чуть попозже, я отправился домой. Дома я медитировал, чтоб попасть в свое подсознание. Эй, Курама, ты спишь? Я обратился к Кураме, упорно делающему вид, что он спит. Да сплю я, сплю. Если ты про то, как прочитать и объяснить то, как ты научился делать фуин печати, то просто пока у них смена постов, почитай, и через пару дней, как проснешься, запиши куда-нибудь. Я повожусь с печатью и изображу ее активность, направлю там чакру по телу, там, наверное, такой кипиш случится. Мне кажется, или он ухмыльнулся, а сам проболтался своей подружке, что видел во сне, что видел образ какой-то красноволосой женщины, и она тебе рассказала об этом, с наказом записать. Ты гений, спасибо. Пожалуйста, а теперь вали и дай поспать. Его голос был полон напускного раздражения и нетерпение чего-то. От лица Сыка Учиха до выпуска из Академии остался год. С того момента, как мы с Наруто начали устраивать рейды на Лес Смерти раз в 2-3 недели, прошло уже 4 месяца. Сегодня я не смогла прийти на рейд, так как тренировала весь день, техники и полностью опустошена. Зато научилась более точно контролировать рев огненного дракона и удар крылом огненного дракона. Я решила научиться их контролировать после случая с ревом в Лесу Смерти и компенсацию, которую мне пришлось выплатить. Третий хоть и не очень рад тому, что мы изничтожаем живность в Лесу Смерти, но за такое он нам штраф влепить не может, а вот за уничтожение леса вполне. Денег хоть и много, но они тоже не резиновые. Через день, по пути в Академию, я получила вызов от Наруто. Системное оповещение. Вызов от Наруто Узумаки. Принять? Да. Нет. Да. Привет, я накопил и купил свиток, подыграй мне. Привет. Так подожди минутку и объясни получше. В общем, вот, идея, конечно, не идеальна. Хорошо, давай до встречи. До встречи. Придя в Академию, я увидела Наруто, сидящего в одиночестве, и исписанные листки из чакра бумаги на его столе. Я, конечно, знала, что они нужны для фуиндзюцу, Но зачем так много то покупать? Деньги у него были за свою долю выручки со шкуры мяса животных, задвинутых нами торгашам. Задвигали мы их им, естественно, под хинги, всегда разными. О, Сыка, привет! Представляешь, мне сегодня приснилась женщина с красными, как мои, волосами, и показала вот это, рассказав, как сделать, сказал Наруто, тыкая пальцем в стопку исписанных бумажек. Вот теперь тренируюсь и подумываю, что можно и на руки или куда-нибудь еще для удобства их поставить. Привет, вау, с восхищением сказала я, а может это твоя мама или бабушка, возможно, но если это так, то могла бы и назвать свое имя, я бы хоть на могилу цветов принес, вздохнул Наруто, выражая лишь небольшую каплю сожаления и печали. Конец от лица Сыка Учиха. Глава 8. Команда номер 7. Сегодня распределение на команды, очень волнующий нас Сыка день. Мы слишком забылись в рвении стать сильнее, дабы быть готовыми к будущим неприятностям. Хотя, может, оно и к лучшему. Строить себя Кононых у нас бы точно не вышло, мы бы только вызвали лишние подозрения. Теперь же нам остается только надеяться на то, что команды составлялись по иному принципу, нежели описанному в аниме. Сегодня последний день в Академии. Я, как ваш учитель, очень рад за вас. Пока Ирука что-то говорил, я и Сыка раздумывали, что делать, если нас раскидают по разным командам. По итогу мы ни к чему не пришли и решили понадеяться на то, что команды составляются на самом деле не на основе оценок. Кабинет Хокаге, днем ранее, от лица Сарутоби Хирузина. Завтра выпуск нового поколения, и сегодня мне нужно подтвердить списки команд и их сенсеев. Так-то команды уже собраны, и сейчас осталось только выбрать им сенсеев. Команда номер 7. Учиха Сыка, Узумаки Наруто, Сато Харуна. Первые двое даже, можно сказать, гении поколения. Учиха Сыка имеет высокое сродство с огнем, один только инцидент с пожаром в лесу смерти, в который они с Наруто Узумаки регулярно выбираются для охоты и тренировок, чего стоит. С одной стороны, очень бесстрашная идея, но вот с другой, узная об этом Минато или Фугаку, также сама по себе умна, хоть и не настолько, как свой извечный напарник. Боюсь, если бы я не поставил их в одну команду, то меня бы ни один Джаунин или Анбу не понял, так как они знали, что те часто выбираются в лес смерти. У одного из подразделений Анбу так вовсе свой тотализатор открылся, и теперь они делают ставки, сколько они нанесут ущерба, сколько они перебьют живности, и какой процент от компенсации Наруто на этот раз скинет. Наруто Узумаки, гений Фуиндзюцу. Как решили наши специалисты, Кушина Узумаки, его мать добавила в печать для Кьюби информацию о Фуине, которые уже в течение более чем года ему передаются при помощи снов. В кабинет неспешно походкой зашла девушка. «Здравствуйте, Хокаге сама, вот доклад от следящих за Джинчурики. Хорошо, можешь идти. Так, может, в докладах что-нибудь новенькое?» Опять, Анбу, следящие за Джинчурики, явно филонит. Однако сколько бы я ни менял состав следящих, все равно филонит все. Может оставить его и назначить сенсея приглядывать за ним? Третий член команды номер 7, Сато Харуна, из себя особо ничего не представляет, однако имеет очень сильное рвение в обучении. Наставник, Хатаки Какаши, передам ему, пусть он за ними наблюдает. Все равно толку с Анбу не особо много. Конец от лица Сарутоби Хирузина. Настоящее время. Команда номер 7. Наруто Узумаки. Сато Харуна. Сыка Учиха. Ура. Хух. Сенсей. Хатаки Какаши. Yes. Пока Сыка радовалась тому, что мы в одной команде, а Сато тому, что у нас в сенсее их такой известный ниндзя, я облегченно вздыхал. Сенсей опаздывает уже почти на час. Мы с Сыка решили пройтись по системе и посмотреть, что у нас по статам. Не успел я начать просмотр своих характеристик, впервые за долгое время, как увидел горящий взгляд одной Учихи. Системное оповещение. Вызов от Сыка Учиха. Ответить? Да. Нет. Да. Не предвкушая ничего хорошего, я ответил. В прошлый раз я видел такой взгляд у нее, пару месяцев назад. Тогда она разбудила меня среди ночи и начала рассказывать свой гениальный план по захвату Коноховского рынка при помощи плана «Туда-сюда, миллионер». Я тогда только отмахнулся, а на следующий день выдернул ее с ранее упомянутого рынка, пока это ничего не натворило. «Наруто, срочно одолжи мне 209 КС, там на шарф огромная скидка вот-вот закончится, а мне не хватает. Окей, сейчас скину, только не забудь вернуть». Что ж, это намного лучше, чем в прошлый раз. Жаль, конечно, что навряд ли я увижу Сви КС вновь, но ничего, этот шарф того стоит, возможно, в будущем я изучу и сделаю что-нибудь на его подобии. Спасибо, ты спаситель. Я отключаюсь. Воодушевленная Сыка, заикнулась о забытой дома вещи и сразу же испарилась. Я же решил, все-таки и пройтись по своим характеристикам. Имя, Наруто, клан, Узумаки, особые способности, открыть, да, нет, нет, навыки, манипуляция кровью УР-36, манипуляция формой крови, кунай синбон сюрикен из крови, кровавая танта, взрыв тек, свиток запечатывания живых существ, барьер УР-4, сигнальная печать, печать сокрытия чакры УР-6, перевоплощение, иллюзорный клон, предрасположенность, огонь 0,75%, вода 5,20%, земля 0,25%, молния 0,25%, ветер 5%, свет 2%, тьма 2%, смерть 0%, жизнь 1,50%, особенности, кровавый демон, Узумаки полукровка, регенерация Узумаки, живучесть Узумаки, ярость Узумаки, разум игрока, разум иномерца, репутация, Конохога Куреносата, минус 850, Инудзука, минус 2450, отдельные личности, Хирузин, 650, Сыкаучиха, 1000, Кьюби, 300, Сата Харуна, 100, Умина Ирука, 150, Хината Хьюга, 1500, Данза Шимура, 50, Чивабуть, откуда тут этот мумий, даже не досматривая, уже не интересующую, меня информацию, я пытался понять, когда и как я попался на глаза Шимура. Выходило так, что я мог привлечь его внимание намного чаще, чем хотелось бы. Я вернулась. А во, классный шарфик из чего он? Из чешуи. Пока я охреневал и думал, как бы мне от себя спровадить этого мумия, вернулась Сыка со своим шарфиком и вовсю им хвасталась перед Сата. Прошло еще около часа, пришел Какаши и сказал, чтобы мы поднимались на крышу. Ну, давайте знакомиться. Я подам пример. Меня зовут Хатаки Какаши. То, что мне нравится и не нравится, вам знать не надо. Цель нет, мечты нет. Выдала это пугало даже несмотря на нас и продолжая читать свою книгу. Какаши, как личность ты начинаешь падать в моих глазах. Так, ты первый. Меня зовут Сата Харуна. Мне нравятся книги. Мне не нравится, когда люди слишком сильно задирают нос. Цель – стать сильным ниндзя. Мечта – написать свою книгу. Ты следующая, сказал Какаши, даже не отрываясь от своей порнухи. Меня зовут Сыкаучиха. Мне нравится много чего. Мне не нравятся холодные дни. Цель – стать сильнейшей кунайчи. Мечта. Я так и не смогла придумать. Отлично, ты последний, сказал Какаши, на автомате все еще продолжая читать свою книгу. Меня зовут Наруто Узумаки. Мне нравится спокойствие. Мне не нравится, когда шумно. Цель – выжить. Мечта, я не могу ее назвать, так как я еще не уверен в ней. ММА. Ну ладно, завтра в 7 утра, чтоб были на 4-м полигоне. Я проведу испытание и мы узнаем, станете вы ниндзя или нет. Завтракать я вам не советую. А разве мы не прошли испытание? Нет, это было лишь начало, чтобы отсеять самых слабых. А вот из тех, кто прошел эти отборочные, опять отсеивают, но уже сенси. Из всех прошедших отборочные становятся генинами только 33%. После знакомства с сенсеем, я и Сыка отправились к ней домой, так как там больше места, да и просто удобнее. Я теперь при себе в инвентаре ношу много печати и пару флаконов с чернилами для фуина. Кстати, о фуине, у меня на руке есть пара фуин-печатей для того, чтобы я мог в любой момент переместить или без опаски достать что-нибудь из инвентаря. Дойдя до дома, мы с Сыка сразу начали рисовать взрыв теги. План, как мы будем брать Какаши, я уже давно придумал. Думаю, этого хватит. Пора ложиться, уже почти час ночи, говорил я, косясь на часы. А зевок га, я у тебя переночую, мне долго до дома идти. Скорее констатировал факт, нежели попросил я. Конечно, на следующее утро мы отправились на полигон. Придя, мы увидели там Сата. Доброе утро, доброе. А вы чего с одной стороны идете? У вас ведь вроде дома в разных сторонах. Или ты переехал, Наруто? Я просто у Сыка ночевал. Чига, так те слухи о вас, это правда? Какие именно слухи? Заволновался я. Какие это слухи о нас могут идти? Ну типа вы встречаетесь и все такое. Пока Сата говорил, всячески краснея, запинаясь и отводя взгляд, всем видом показывая, что ему неудобно говорить о таком. Не, этот слух, неправда. Не, уж с кем-кем, но не с ним, он очень скучный. Так, а вот это было обидно. Тогда почему он у тебя ночевал? Я и Сыка весь вечер план по тому, как будем побеждать нашего сенсея, делали. А почему вы решили, что будет битва? Сата склонил голову, всем видом показывая непонимание. Оказалось, что у нашего сенсея и до нас были ученики, но никто не прошел его испытание, а испытание всегда было одним и тем же, битвой. А я и не знал. Еще он будет пытаться нас разделить при помощи испытания, но я уже придумала, что делать, так что просто доверься и помоги нам. Дождавшись утвердительного кивка отца, я начал говорить. В общем, слушай наш план. Я начал неторопливо рассказывать план, зная, что Какаши сильно опоздает. Было уже 10 часов. Наш сенсей наконец-то пришел. Извините за опоздание, черная кошка дорогу перебежала, пришлось обходить. Может подорвать какую-нибудь печать посильнее, чтобы его точно задело, может сразу его поджарить, он точно тот самый копирующий ниндзя. Ладно, давайте начинать, у вас времени до 12 часов. Ваша цель — получить колокольчик. Вопросы есть? Увидев готовность на наших лица, он чуть удивился и сказал: начали. Глава 9. Экзамен от сенсея. Повествование от Триго лица. Начали. После сигнала Какаши, Сыка и Сато разбежались по сторонам, а Наруто даже не шелохнулся. «Чего стоишь? Неужели решил сразу же сдаться?» — спрашивал Какаши, пока читал книгу. «Сенсей, я хочу вам задать вопрос. А вы знали, что искусство — это взрыв?» Не успел Наруто договорить последнее слово, как Какаши окружил десяток взрывов.